Иоганн Павел II, Папа Римский. В справедливом обществе даже самому бедному есть что отдать, и даже самому богатому есть чего желать. Толкинен Вассермана. То есть не должно быть крайностей, но различия неизбежны и могут быть весьма велики. Иосилиани, Атар, кинорежиссер, СССР, Франция. В жизни вообще все смешно. И чем дольше люди думают, что в жизни есть что-то серьезное, тем смешнее они выглядят. Толкинен Вассермана. Пожалуй, это уже перебор. Смеяться можно, например, над смертью, дабы перебороть страх перед нею, но над любовью можно смеяться, разве что если хочешь срочно разлюбить. Искандер Фазиль Абдулович, советский и российский прозаик и поэт. Дефицит мысли будет вечно приводить к товарному дефициту. Толкинен Вассермана. Не только к товарному. Дефицит мысли, самоподдерживающийся и самоускоряющийся в новых поколениях.